почитаемый многими чуть ли не египетским сфинксом, в жизни оказался значительно проще. Еще в приемной, здороваясь с Иваном Павловичем Толстухой, первым сталинским помощником, Семен знал, что нарком встретит его неожиданным вопросом, никак не относящимся к теме сегодняшнего доклада. Каким именно, не так важно. Культ личности, как давно уже понял Семен, любит наблюдать за реакцией собеседника, оценивая не столько знания, сколько находчивость. Суворов, да и только. Сколько верст до Луны, служивый? 5 гвардейских переходов. Товарищ Сталин, скантер – изделие из числа странных технологий, сравнительно небольшого размера, весом до полупуда, свободно умещается в чемодан и, судя по всему, чувствителен к ударам. Упоминалось один раз в документе от апреля прошлого 1923 года. Речь шла о возможности посылки курьера. Хочу также уточнить, что я узнал об этом не из документов тех группы, а здесь, в наркомате, когда изучал бумаги по агосферу. Желтые сталинские зрачки взглянули в упор. Поручик, однако, устоял и глаз не отвел. Еще одна причуда бывшего генсека, обожавшего игру в гляделки. Некоторые вправду смущались, начинали нервничать, сбивались с речи. Семен, насмотревшийся на комиссаров еще с 1918-го, сталинский гипноз игнорировал, чем, как он подозревал, несколько смущал наркома. «В чемодан, значит? Садитесь, товарищ Тулак!» Посетители кабинета заранее предупреждали, что их место на самом краю огромного Т-образного стола, занимавшего чуть ли не половину помещения. Тулак правила игнорировал, присаживаясь каждый раз на новый стул. Нарком, ничуть не возражая, лишь усмехался в густые рыжие усы. Оба оказались с характером. И культ личности, и его новый помощник. Обоих это вполне устраивало. Портфель открыть, папку достать, уложить на стол, развязать тесенки, в очередной раз помянуть бесполезную правую руку. «Готов докладывать, товарищ Сталин?» Нарком не спешил. Прошел к зашторенному окну, долго рылся в кармане, доставая трубку на согрейку. Затем вернулся к столу, к верхней палочке на «Т», где ждал кисет с табаком. Тоже привычка — потомить сотрудника вроде как на медленном огне под медной крышкой. Семен не возражал. Лишние секунды никогда не помешают. Кроме того, он заметил, что иногда культ личности искал повод для короткого разговора, чтобы легче войти в тему и собеседнику, и ему самому. «А что это у вас за фотография, товарищ Тулак?» Карточку на твердом паспорту Семен пристроил на столе слева от бумаг, изображением вниз, чтобы не испортить эффекта. «Что ж, можно начать и с фотографии». Пухлые губы, мешки под глазами, вялый двойной подбородок и неожиданно высокий лоб с резкими залысинами. Зрачки смотрят прямо в аппарат, взгляд недовольный, болезненный, костюм тройка, галстук в полосочку. Прямо по костюму чернильная надпись, две строчки, подпись, дата. «Это вам, товарищ народный комиссар, дарственное». «Вождю Дер Ротен Армии, Красной Армии товарищу Сталину», — неспешно перевел желтоглазый, всматриваясь в неровные пляшущие буквы. «Мы, Зеркутчен, сокрушим наших общих врагов. Грегор Штрассер, Берлин, 30 марта 1924 года. И вы думаете, товарищ Тулак, что это лидер будущей Германии? Типичный, понимаешь, аптекарь». «Аптеку он продал», — поручик невольно улыбнулся. «Сейчас числится главным редактором Berliner Arbeiten-Zeitung, берлинской рабочей газеты, бывший армейский капитан, железный крест первого и второго класса. А главное, он активный сторонник Союза с СССР». И этот аптекарь, по-вашему, сможет перегрызть глотку Адольфу Гитлеру?» Вопрос прозвучал негромко, словно нарком спрашивал не у собеседника, а у самого себя. Поручик встал, одернул гимнастерку, уперся пальцами левой руки в зеленое сукно столешницы. «Перегрызет, товарищ Сталин, ему требуется только время и наша помощь». Сталин покачал головой, вновь взглянул на фотографию. «Не спешите». Нарком наконец-то закурил, несколько раз глубоко затянувшись, не без сожаления положил дымящуюся носогрейку на край пепельницы, шагнул ближе. «Товарищ Тулак, хочу напомнить, что отныне в вашем видении находится не только Германия, но и вся Западная Европа, включая наших беспокойных эмигрантов. В Коминтерне есть товарищ Радек. В этом ведомстве вы станете нашим Радеком. Ваша задача – не только поиск потенциальных союзников СССР, но и выявление врагов, явных и тайных. Германские нацисты всего лишь звено большой цепи. Нельзя забывать стратегическую цель – сорвать совместный поход империалистов на нашу страну. Нужна перебежка, пока мы залечим раны и перевооружим РККА. А еще требуется пресечь попытки проведения акций террора и саботажа на нашей территории. Это возможно, если мы проявим не только решительность, но и осторожность». Крепкие пальцы вновь ухватили трубку, поднесли к рыжим усам. «Никаких авантюр. Нельзя провоцировать, давать повод для вмешательства. Скажу больше. В вашу задачу входит борьба не только с европейскими реакционерами, но и с нашими дураками, до сих пор повторяющими заклинания про революционную войну. Вспомните Брест. Тогда мы дали крепко, дали по рукам Бухарину и его левым коммунистам. Нынешним левакам руки следует сразу отрывать». Желтые глаза вновь взглянули в упор. Поручик едва сдержался, чтобы не оскалиться в ответ. Выдохнул, взгляд не отводя. «Оторвем, товарищ народный комиссар, по самую шею!» Вновь вспомнились двое краскомов на лестничной площадке, провожавших его, помощника Сталина, ненавидящими взглядами. Краснюки всегда умели ненавидеть и значительно реже думать. Эта парочка уверена, что Сталин принял наследство Льва революции, чтобы разобраться с троцкистским кублом в Реввоенсовете и военном наркомате. «Мелко плавайте, товарищи, мелко!» Иосиф Сталин, прозываемый также культом личности, кажется, готовит поход против всемогущего Коминтерна. Главным трофеем станут не пушки и знамена, а голова Гришки Зиновьева, претендующего на звание нового вождя. «Я твердо знаю, что мы у цели, что неизменны судеб законы, что якобинцы друг друга съели, как скорпионы».